начиная от материалов, кончая едой. На заводскую территорию со своими указаниями вождь и старейшины не лезли, но категорически требовали сохранения монополии племени на всякие магии. Это было тем более актуально, что в мастерских оседало все больше и больше иноплеменников. Неандертальские старухи, двое мальчишек и мазеров, которые ради возможности работать с глиной готовы были отказаться даже от посвящения в войны. Однорукий старик Аддок, феноменальный резчик по кости. Последний прибыл на торг вместе с сородичами. Пообщался при помощи жестов с головастиком и остался в поселке, точнее в мастерской, где и жил, постепенно осваивая язык лоуринов. Жилище Семена, наспех собранное когда-то из промороженных бревен, так и осталось кривобоким сооружением весьма неэстетичного вида. Прямоугольный сруб, лишенный даже крыльца, сверху прикрывала односкатная крыша, поднятая на столбах над последним венцом бревен. Потолок жилого помещения одновременно являлся и полом второго этажа, который представлял собой, по сути, смотровую площадку с обзором в 360 градусов. Когда там перемещался дозорный, тонкие бревна под его ногами прогибались, поскрипывали. На головы и в миски обитателей первого этажа сыпался всякий мусор. Кое-какие усовершенствования, самые необходимые, Семен все-таки ввел, хотя времени на них у него почти не было. Как только бревна слегка просохли, щели между ними, Семен проконопатил мхом. Соорудить печь методом волевого штурма не получилось. Он ее достраивал и улучшал целый год. Процесс сильно осложнялся тем, что каждый конструкционный элемент, под условным названием кирпич, приходилось изготавливать индивидуально, в рукопашную. В итоге сооружение мало напоминало, точнее, совсем не напоминало, русскую печь, а представляло собой скорее некое подобие полузакрытого очага или камина. Больше всего Семен намучился с трубой. Вывести ее сквозь крышу у него не хватило ни сил, ни терпения. Она заканчивалась примерно в метре над полом второго этажа, то есть дым поступал сначала на смотровую площадку под навес, а уже потом в окружающее пространство. Против всех ожиданий это оказалось довольно удобно. Дозорным дым почти не мешал, а зимой они могли греться у трубы. Чтобы продукт дым зря не расходовался, над самым жерлом к крыше привязали слеги и стали вешать на них куски мяса и рыбу. То и другое, конечно, не столько коптилось, сколько покрывалось сажей. К дальнейшему обустройству своего быта Семен смог приступить лишь после того, как стали возвращаться выпускники его школы, прошедшие посвящение. Переложив на их плечи часть своих обязанностей, он получил некоторое количество свободного времени и стал вновь творить. Все в мире, как известно, относительно. Три волоса на голове мало, а в супе много. Кто-то страдает из-за того, что носит слишком мелкий жемчуг, а кто-то из-за того, что вынужден есть слишком жидкий суп. В 90-х годах 20 века в родной стране происходили бурные события, что стало их главным результатом на субъективном, так сказать, уровне. Политическая свобода, возможность сделать бабки и рубить капусту. Для кого-то да, а для широких слоев женского населения, как заметила одна писательница, главный результат – это появление в обиходе всевозможных тампаксов и гигиенических прокладок вместо ваты. Едем дальше. Что можно считать главным достижением городской цивилизации? На бытовом, конечно, уровне. Супермаркеты, космические корабли и компьютеры? Не смешите меня. Тогда что же? Пусть спорят со мной утонченные интеллектуалы, полагающие, что газеты предназначены только для чтения, но я считаю, что главное достижение цивилизации – это... Да-да, это унитаз, а еще душ. Всевозможные последствия, проистекающие из этих изобретений, умом сразу не понять и аршином даже общим не измерить. Тысячи и десятки тысяч лет люди без этого обходились и жили. Другое дело, что это была за жизнь. Ну, может быть, где-нибудь в тропиках. В общем, будем исходить из того, что унитаз со сливным бачком – это венец и итог цивилизации. Но мы-то здесь находимся даже не у истоков этой самой цивилизации, а еще дальше. Эволюция данного сантехнического прибора была долгой. Его функционирование возможно лишь при наличии соответствующей инфраструктуры, водопровода и канализации. Роль последней на ранних этапах выполняли улицы средневековых городов, на которые люди гадили из окон. Так что же смириться, опустить руки, отнести самую высокую мечту к разряду несбыточных? Помнится, один пролетарский писатель очень красочно воспевал экзотическую разновидность психического расстройства — безумство храбрых. Значит, вперед. Будем гордо реять. При этом верность заветам социализма мы сохраним и принципами не поступимся. Санузел сделаем маленьким, совмещенным и расположим его, конечно, рядом с кухней. Она же столовая. Приспособление, которое на сленге сантехников называется горшок, Семен собственноручно вылепил из глины во время своего посещения поселка Лоринов. Это оказалось совсем непростым делом, особенно в той части, которая должна играть роль сифона. Во время следующего визита Семен соорудил некое подобие раковины для мытья рук и посуды. Позже, по его эскизу в мастерской «Головастика», было изготовлено два десятка трубчатых глиняных сегментов, которые после соединения друг с другом должны были изображать фановую трубу. Спрашивается, зачем она нужна, если можно сделать выгребную яму под домом? Живут же так люди? Живут, конечно, но это другие люди. За их плечами тысячелетний опыт земледельческой цивилизации. Соплеменники меня не поймут, у них нет такого опыта, и они иначе относятся к соседству жизнедеятельности и ее продуктов. Да и кто будет выгребать ту самую яму? Обжиг изделия прошли благополучно. Всю конструкцию удалось изготовить, смонтировать и запустить менее чем за один год. На смотровой площадке вокруг выхода печной трубы разместился открытый резервуар для воды. Почему вокруг трубы? А чтобы зимой вода не замерзала. Оттуда по двум трубам, точнее трубкам, вода поступала вниз, в унитаз и в раковину. Вторую трубку можно было укорачивать и лить воду себе на голову. Правда, разбрызгивателя Семен придумать не смог. Водопроводные же трубы он изготовил из стеблей растения, похожего на рапс. Их пришлось сушить, пропитывать жиром, соединять, обматывать полосами шкуры, вновь пропитывать и так далее. Перепад высоты вряд ли превышал 2 метра. Однако и такого давления первобытные трубы не держали, так что краники, точнее затычки, пришлось расположить непосредственно в дне резервуара. Для их открытия нужно было тянуть за ремешки, перекинутые через блоки под крышей и уходящие вниз через отверстие в потолке. Вместо душевого поддона Семен соорудил очередное подобие. Со сточенными же водами он обошелся просто и грубо, отвел их в ближайший ручей. Никаких очистных сооружений он изобретать не стал. Зато изрядно поломал голову над тем, как сделать так, чтобы добро зимой не замерзало по пути следования. Ему, конечно, было немного стыдно загрязнять окружающую среду, но он успокоил себя тем, что ни мазута, ни использованных презервативов в воду не попадет, а все остальное нормальный естественный водоем может быстро утилизировать, поскольку обладает способностью к самоочищению. Разместился санузел рядом с печкой и имел площадь около 3 квадратных метров. Наиболее сложной технической проблемой являлась, конечно, доставка воды в резервуар наверху. Семен решил ее с блеском. Воду наверх стали таскать в кожаных ведрах неандертальские тетки, которые жили при школе и обслуживали детей. Для них просто появилась еще одна обязанность, не менее бессмысленная, чем очистка от грязи детской одежды. Горячего, да и теплого водоснабжения предусмотрено не было. Вся система первое время подтекала, засорялась и заедала. Ремонт стал перманентным. Но, как это ни странно, постепенно сошел на нет. Все работало. Сухая ветка, привыкшая уже к приколам своего мужчины, хихикала недолго. Новое изобретение она оценила очень быстро и начала эксплуатировать по полной программе. О том, что горячей водой мыться лучше, чем холодной, она не догадывалась. А Семен благоразумно молчал. В общем, безропотным неандерталкам пришлось курсировать с ведрами каждый день. Территория форта, за исключением летних месяцев, была постоянно наполнена, а то и переполнена детьми. Никакого военного гарнизона здесь, конечно, не было, как и постоянной охраны. Дежурство на смотровой площадке велось лишь во время массовых сборищ, дабы не дать союзникам передраться между собой из-за кувшина самогонки или куска ткани. Тем не менее сложилась и утвердилась традиция, по которой право свободного прохода за частокол или высадки с воды имеют лишь лоурины. Вообще-то такое право имели и неандертальцы, но они, за исключением Хью, им почти не пользовались. Прибывшие на саммит Лоурины обычно ставили походные вигвамы за частоколом, ближе к воде. Это была как бы их привилегия. Главных людей племени Семен когда-то из вежливости приглашал ночевать в свою избу, но они чувствовали себя неуютно между бревенчатых стен и под бревенчатым же настилом потолка. В итоге оформилось два почти стационарных вигвама, в которых вождь и старейшины жили во время саммитов или иных деловых, других не бывает, визитов в форт. Семена это более чем устраивало. Многолюдство в собственном жилье он терпеть не мог. Введение в строй санузла в избе оказалось ямой, которую он сам себе выкопал. Время от времени сухая ветка наведывалась в поселок Лоуринов, якобы для наблюдений за подготовкой женщин-воительниц. На самом же деле, конечно, чтобы сменить обстановку, развлечься и вслазь поболтать с подружками. Разве с этим Симхоном поговоришь? При словесном общении женщины вполне могли обходиться без передачи друг другу какой-либо новой информации, особенно если ее не было. И вдруг новость появилась. «А ты знаешь, что мой Симхон придумал? Представляешь, заходишь, садишься и...» Реакция общественности не заставила себя долго ждать. Начались визиты. Причем в основном групповые. Женщины решительно не понимали, чем их присутствие может помешать Семену. Наорать на них, выгнать их пинками Семен стеснялся, поскольку многие из них являлись воительницами и могли его неправильно понять. Неандертальским же старухам досталось еще больше. Воду наверх им пришлось таскать чуть ли не целыми днями. Принимать душ карманенкам очень понравилось. Когда же они додумались разбавлять воду в резервуаре кипятком, тогда процесс купания сделался непрерывным. В общем, нужду справлять Семену пришлось опять на морозе. Постепенно ажиотаж начал спадать. Форт от поселка все-таки далековато. Набеги женщин стали редкими, а их группы малочисленными. Радоваться, однако, долго не пришлось. Появились мужчины. И первым прибыл старейшина Кижуч. Причем по явно надуманному поводу. К тому же в дороге у него разболелось колено, так что ночевать в вигваме, где холодно и сквозняки, ему не хотелось. Санузел Кижуч осмотрел очень внимательно. Объяснение выслушал с интересом и пониманием. После чего опробовал унитаз и остался в целом доволен. Но только в целом. В частности же он высказался в том смысле, что никаких строгих правил на этот счет у Лоуринов не существует. Но как-то принято, чтобы расстояние от стола до стула было несколько большим. Семен вздохнул и вспомнил хрущевку, в которой вырос. В той квартире это расстояние было еще меньше. Чтобы избежать развития данной темы, Семен поинтересовался, не желает ли старейшина принять душ. В том смысле, что помыться. Кижуч заверил, что мыться ему решительно незачем, поскольку он с самого лета ничем не пачкался. А вот против душа, обливания водой сверху, он не возражает, тем более, что вода вон в том горшке уже закипает. Данный горшок и вода вообще-то предназначались для варки мяса. Но Семену пришлось тащить горячий сосуд на второй этаж и тихо материть себя, старейшину и тех, кто рассказал ему про теплую воду. У лоуринских воинов-охотников вдруг стали появляться какие-то невнятные дела в форте или в его окрестностях. От баб можно было сбежать на работу, можно было просто не обращать на них внимания. С мужчинами же этот номер не проходил. Нужно было выдержать как минимум одну совместную трапезу и неспешную долгую беседу. Семен с удовольствием плюнул бы на первобытный этикет, но оказалось, что тем самым поставит гостей в неловкое, мягко выражаясь, положение. Если такой уважаемый человек, как Симхон Длинная Лапа, отказывает сородичу в гостеприимстве или беседе, значит, этот сородич в чем-то провинился, чем-то вызвал его недовольство. Если же хозяин сегодня очень занят, то гость охотно подождет до завтра или до послезавтра. Благо, тут тепло и вкусно кормят. Поить гостей самогонкой Семен не хотел. А чаем? Чаем, конечно. Разумеется, не настоящим, а суррогатом, получаемым в результате заваривания смеси каких-то сухих травок и цветочков. Этого добра в хозяйстве сухой ветки было навалом. И обычно Семен с удовольствием выпивал за день 2-3 кружки такого чая. С началом регулярного приема гостей этот ароматный, чуть вяжущий напиток вышел Семену боком. Гости в процессе беседы хлебали кружку за кружкой. Семен, естественно, тоже, благо туалет был под боком. Потом все укладывались спать и... В чем тут дело, он понял не сразу, а когда понял, точнее, заподозрил неладное, то провел расследование. Все оказалось очень просто. В состав сухой смеси входит травка, влияющая на мужскую потенцию, отнюдь не в сторону ее уменьшения. То есть после ударной дозы такого чая писать, конечно, время от времени хочется, но еще сильнее, прям-таки нестерпимо, хочется совсем другого. Причем не один раз. Сухая же ветка этому только рада и готова откликнуться в любой момент. Присутствие в помещении посторонних мужчин ее немало не смущает, а скорее вдохновляет, в отличие от Семена. Если учесть, что при пользовании унитазом гости и мужчина, и женщина дверь в санузел не закрывали, вели светские беседы с присутствующими и со смехом состязались в том, кто издаст более громкие и протяжные звуки, то можно с уверенностью сказать, что горе Семен хлебнул по полной программе. Доведенный до отчаяния, он решил жестоко отомстить сородичам. Как только из-под снега начали вытаивать камни, Семен отправился в поселок Лоринов и построил там баню. Правда, стройкой это было назвать нельзя, как, впрочем, и баней в строгом смысле этого слова. Подобные мероприятия геологи-полевики охотно организуют в ненаселенных районах всех климатических зон, где в изобилии имеются дрова, вода и камни. Где-нибудь на речной косе из валунов средних размеров, слоистой породы не брать, складывается конус высотой примерно по пояс. Сверху он обкладывается солидными дровами. Не домиком, а пионерским способом. Все это дело поджигается и выгорает, разогревая камни. Потом головешки выкидываются, а угли сметаются. Быстро и дружно поверх кучи камней ставится палатка, обычно четырехместная. Так, чтобы камни оказались в дальнем от входа конце. Можно накинуть на крышу еще один слой брезента, но это не обязательно. Остается застелить свободный пол слоем лапника, и парилка готова. Берешь березовый веник, берешь посудину с водой, кружку, чтобы поддавать, и вперед. Когда же станет совсем не в моготу, нужно выскочить наружу и с диким воплем плюхнуться в речку, обычно ледяную. Потом, разумеется, опять в парилку. И так до тех пор, пока камни не остынут. Или пока ждущие своей очереди женщины не начнут вопить, что они тоже хотят. Кто опасается, что после такой процедуры будет все-таки недостаточно чистым, тот может заранее нагреть пару ведер воды и осквернить свою кожу мылом. Все необходимое в поселке и близ него в наличии имелось. А чего не имелось, вполне могло быть заменено. В частности, вместо палатки Семен соорудил этакий каркасный домик, обтянутый шкурами, которые несколько человек могли поднимать и переносить с места на место. Как выяснилось, шкуры удерживают горячий воздух лучше брезента, но, будучи распаренными, издают своеобразный, скажем так, запах. Впрочем, с этим недостатком вполне можно было мириться. Творить новую магию народ помогал охотно и дружно, всем было интересно. А вот париться в первый раз Семену пришлось одному, и он оттянулся по полной программе. Благо, прорубь находилась всего в нескольких метрах. Народ, как завороженный, созерцал клубы пара на морозе, слушал шипение Семеновы вопли. Раздеться и сунуться в этот раскаленный и ледяной ад вслед за ним никто не решился. Семена это немало не расстроило. Слишком хорошо он знал Лоринов. Можно спорить, кто именно будет первым, но что таковой найдется, сомнений не вызывает. В целом он не ошибся, но первым оказался не азартный медведь, не любознательный кижуч и не мужественный бизон. В вигвам, где Семен отдыхал наедине с мясом и брусничной настойкой, сивуха почти не пахнет. Первой явилась толстая рюнга и, демонстрируя старые скальпы на новой рубахе, заявила, что они, воительницы, не то что эти. Они твердо намерены. Завтра же. И девчонки уже пошли собирать дрова. Пьяненький Семен фамильярно потрепал посетительницу за грудь, слегка ущипнул за необъятную ягодицу и сказал, что новая магия доступна всем и каждому, только из запасов мамонтового корма нужно надергать березовых веток с листьями для веников. На другой день выяснилось, что к делу Семен отнесся, пожалуй, слишком легкомысленно. Дамы потребовали, чтобы он парился вместе с ними. Магия новая, неопробованная. Мало ли что может случиться. Ничего, конечно, не случилось, кроме небольшого греха, который Лорины за грех не считают, а совсем наоборот. На третий день чуть не возникла драка между женщинами-воительницами и всеми остальными дамами. Одни желали повторения банкета, а другие доказывали, что теперь их очередь. Дело кончилось тем, что в свару вмешались суровые воины-мужчины. Женщинам они надавали пинков и оплеух, собранные ими дрова реквизировали, добавили своих, устроили костер, а потом начали париться. Семена звали, но он отказался. На четвертый день Семен прямо с утра запряг собак, загрузил нарту и с криком «Но, залетный! Пай-пай!» умчался из поселка в направлении форта. Как потом выяснилось, его баня-каменка работала каждый день без перерыва, пока не начался весенний забой оленей и бизонов. Головастику с трудом удалось сохранить от растаскивания штабель дров, заготовленных для мастерской. При случае Семен поведал представителям аддоков и имазеров о новой очистительной магии Лоуринов. Впрочем, это и без него не осталось бы в тайне. Первобытные школьники любопытны и болтливы. Вскоре в поселок Лоуринов прибыли первые паломники. Они, конечно, привезли подарки. В общем, Семен не был уверен, можно ли это все считать местью, но интерес к его санузлу начал быстро спадать, а вскоре и вовсе угас. Стало возможным жить относительно спокойно и при этом пользоваться благами цивилизации. Инцидент с описанием листочков крапивы навел Семена на размышления о разных способах восприятия мира. Цивилизованный городской человек настолько погружен в свое информационно-чувственное поле, в свой миф, что ничего кроме него не видит и не слышит. В лесу вокруг него просто деревья, голоса птицы, шелест листвы, шум. А под ногами просто трава. Кроманьонец же, как и неандерталец, окружен бесконечным разнообразием частностей, каждая из которых важна и достойна внимания. Вопрос. Может ли белый человек волевым усилием открыть глаза и начать смотреть на мир по-настоящему? Или его восприятие безнадежно искалечено цивилизацией? Экспериментировать Семен начал, разумеется, на самом себе. В этот момент он как раз брел от учебного барака к своей избе. Пройдя с десяток метров, он остановился, закрыл глаза и попытался наглядно представить все, что увидел. Оказалось, до обидного мало. В траве возле дорожки валяется обглоданная кость. Непорядок. За углом коптильни первоклашка пугливо озирается, торопливо справляет малую нужду. Вот я тебе. А состояние неба на западе свидетельствует о том, что погода завтра будет приличной. Все остальное из памяти исчезло. Точнее, в нее и не попало, поскольку значимым для меня не является. Попробовать еще раз? Семен остановился у входа в избу. Он развернулся на 180 градусов и начал вспоминать только что увиденное. Справа, ближе к углу, мох между бревнами вывалился, или его птицы выклевали, надо подконопатить. Верхняя ременная петля у двери совсем перетерлась, ее пора заменить. Слева от двери на земле приличная кучка мясистых стеблей, корешков и луковиц. Что-то много их в этот раз ветка пустила в отходы. Не иначе их притащили какие-то новые пятикантропы. Опять ничего не получается. Память сортирует информацию и цепляет лишь значимую. А что для меня значимо? Корешки? Нет, конечно. А что? Точнее, кто? Пятикантропы. Помимо воли хозяина, мысли потекли в другую сторону. Никто не знает, сколько их теперь живет в окрестностях поселков и стойбищ. Запрет на употребление волосатиков в пищу для неандертальцев и на отстрелах из спортивного интереса для кроманьонцев прижился и стал абсолютным. Пятикантропов явно кто-то теснит с юга, заставляя покидать привычные места обитания. Зачем, по большому счету, им нужны люди, неясно, но такое впечатление, что они к нам тянутся. Молодежь, побывавшая в школе, становится как бы ручной, домашней, и с людьми расставаться вообще не желает. С легкой руки, точнее, совсем не легких лап, Эрика и Мэри сложилась традиция обмена. В изобильное время года пятикантропы натаскивают в поселке груды съедобных, по их мнению, растений. За это в зимний период люди развешивают на деревьях, чтоб собаки не достали, мясные объедки. В нашем случае на этом берегу расположен поселок неандертальцев, которые корешки, побеги и ягоды в пищу не употребляют. Тем не менее, какое-то малознакомое семейство пятикантропов регулярно все это приносит и складывает в груду недалеко от крайних жилищ. Чтобы продукт не пропадал, кто-нибудь из неандертальцев время от времени сгружает приношение в мешки и везет на другой берег к нам в форт. Здесь сухая ветка приношения сортирует, все, что считает съедобным, использует в пищу, а остальным кормит свою любимую кобылу. Сейчас вот отходов получилось очень много. По-хорошему, надо бы войти в контакт с этими пятикантропами и объяснить им, что нужно собирать для людей, а что нет. Семен решил таки вернуться к своим упражнениям. Неандертальский мальчишка, наверное, раз взглянув, смог бы рассказать, из чего состоит эта кучка, хотя данный растительный продукт никакого значения для него не имеет. А я что запомнил? Ну, что там было? Значит так, длинненьких корешков два вида. Одни похожи на хрен, другие на морковку, только белого цвета. Короткие корешки с виду напоминают луковицы, но на вкус, когда-то пробовал, похожи на мыло и оказывают слабительное действие. Кроме того, с краю валяются какие-то клубеньки. Они в основном размером с лесной орех, но есть несколько штук покрупнее, с грецкие больше. Таких я здесь раньше не видел. Они напоминают... Погоди-ка, Сёма, что напоминают эти катышки, а? Один эксперимент был немедленно закончен и начат другой. Из груды отходов Семён выбрал с десяток наиболее крупных клубеньков, сгрузил их в подол рубахи и отправился в дом. Там он ласково, но решительно попросил свою женщину их помыть и сварить в горшке. Ветка удивилась. Данный продукт не обладал ни приятным запахом, ни специфическим вкусом. Тем не менее, странное пожелание своего мужчины она выполнила. И заплатил за это еще одним вечером молчания. Великий воин и колдун, директор первобытной школы Симхон Длинная Лапа, размышлял. Получается, что либо я дурак, либо передо мной в горшке парит картошка. Мелкая, жесткая, с толстой грубой шкуркой. Но именно она. А есть в природе что-нибудь на нее похожее? Не знаю. Картофель принадлежит к семейству посленовых, как и помидоры. В Европу его завезли из Америки. И поначалу считали декоративным растением. В России он появился при Петре Первом. Наш чокнутый прорубатель Окон внедрял его очень квалифицированно. Крестьяне долгое время были уверены, что в пищу следует употреблять не корешки, а вершки, которые несъедобны и даже ядовиты. Вряд ли они задумывались, зачем дракон московский их травит. На то он и дракон. Материк, на котором мы находимся, скорее всего, является аналогом Евразии. Так откуда? А вот оттуда. Это, конечно, не настоящий картофель, а какой-то его предок из посленовых. Разве представители этого семейства в Евразии отсутствуют? Нет, конечно. Чего стоят знаменитые белладонна и белина? Будем исходить из объективной реальности. Дикий картофель тут изредка встречается. Попробовать его сажать? А после каждого урожая проводить отбор семенного материала по соответствующим признакам? Что это даст в случае успеха? И какие могут быть последствия? Прежде всего, стабильный источник высококалорийной пищи. От охоты и рыбалки независящий. Нам такой нужен? Да. В изменившихся условиях неандертальцы хронически голодают. Пятикантропам, похоже, тоже приходится несладко. Они явно зависят от человеческих объедков. Впадать зимой в спячку, как медведи, они не умеют. Но что же получится? Земледелие? Свят, свят, свят. Или все не так страшно? Во-первых, не земледелие, а огородничество. А во-вторых, все крупнейшие древние цивилизации были созданы теми, кто возделывал злаки. Те же, кто занимался только бобовыми или корнеплодами, никаких цивилизаций вроде бы не создали. Плантацию дикой картошки Семен так и не нашел. В значительной мере из-за того, что лазить по горам, по лесам ему было некогда. пришлось довольствоваться тем, что приносили пятикантропы. Делянка, а впоследствии целое поле, расположилась недалеко от форта на опушке приречного леса. Посадки пришлось тщательно огораживать. Вначале Семен ковырялся в грядках, точнее, в их подобии лично. Потом привлек на помощь безотказных неандертальских старух, живущих при школе. Позже стал выводить на картошку старшеклассников. Если поблизости шарахались какие-нибудь пятикантропы, то они охотно присоединялись к полевым работам, поскольку все без исключения обожали обезьянничать, подражать людям. Ничего внятного по поводу работ Вейсмана, Менделя, Вавилова и Мичурина вытянуть из своей памяти Семен не смог. Он твердо помнил только, что Лысенко глубоко не прав и вообще был плохим человеком. Не имея никакой теоретической, да и практической базы, Семен ограничился тем, что отбирал для посадки клубни наиболее плодовитых растений. Как это ни смешно, дуракам везет. Но результаты оказались положительными. На пятом году сельхозработ урожай получился хоть и не крупнокалиберным, но довольно обильным. В принципе, увеличив посевную площадь, можно было получать... Можно было, но... Но появилась масса всевозможных обстоятельств. Прежде всего, Семен обнаружил, что ковыряться в земле и что-то там выращивать ему не нравится. Но не лежит душа. Он вырос в семье бедных столичных интеллигентов, и добрую половину жизни картошка была его основной пищей. Теперь же, прожив столько лет на мясной диете, никакой тяги, никакой душевной склонности к этому продукту, даже жареному, он не имеет. Далее. То, что вырастало на Семеновом поле, будучи извлеченным из земли, почему-то вскоре начинало активно портиться. Нужно было создавать условия для хранения, какие именно бывший горожанин представлял смутно, и перебирать клубни. Опыт работы на овощных базах Семен имел, но передать его он никому не смог, пришлось возиться самому. Добавив к первому солидному урожаю изрядное количество результатов собирательства пятикантропов, Семен приступил к реализации своей давней идеи – переводу абсолютных мясоедов-неандертальцев на смешанное питание. Затея провалилась с треском. Треска, впрочем, не было, был плач детей и полное недоумение глаза взрослых, которые не понимали, что с ними происходит. Складывалось впечатление, что большое количество растительной пищи вызывает у неандертальцев нечто вроде вяло текущего отравления и быстро прогрессирующего авитаминоза. В общем, после первой жертвы эксперимент Семен прекратил. Год от года количество дикой картошки в осенних приношениях пятикантропов возрастало. Сначала Семен не придавал этому значения, а только посмеивался. Зачем, дескать, ее сажать, если она и так где-то растет? Потом озаботился вопросом. С какого перепугу? Ее что, стало больше на лесных полянах? В конце концов, он уговорил одного из учеников показать место в лесу, где его сородичи берут картох. Весьма польщенный вниманием, юный пятикантроп привел его на довольно обширную поляну близ лесного озера. То, что Семен увидел, сначала повергло его в шок, а потом заставило расхохотаться. Вовсе и не дикие заросли послена там колосились, а тянулись вполне членораздельные грядки, созданные рукой человека, вооруженной деревянной мотыгой. Конечно же, все это было подражанием, имитацией, но кажется довольно осмысленной и, главное, работающей. — Так, — сказал Семен, отсмеявшись, — в моем родном мире картошка является основной пищей Homo sovieticus, а здесь, похоже, она станет таковой для Homo pithecanthropus. — Что, Симхон? — Никич, геврит, я не понимай! Испуганно посмотрел на него волосатый парнишка. — Неважно, — хлопнул его по плечу Семен, — вам кабаны тут не мешают? — Мешают, сильно мешают, — заулыбался юный пятикантроп. Конечно же, Семена заинтересовало, откуда эти ребята берут посадочный материал. Пришлось провести расследование, в ходе которого выяснилось, что возделывание картохки получило широкое и даже повсеместное распространение среди окрестных групп волосатиков. Проблему сохранности урожая они решили очень просто. Клубни ссыпали под травяную подстилку своих жилищ, А потом всю зиму рылись в них, выбирая и со смаком поедая подгнившие или подмороженные экземпляры. Остатки весной они закапывали в грядки. То, что все эти деяния, основанные на имитации, давали какой-то результат, было явным интеллектуальным прорывом. Семен отнес его насчет прогрессивного влияния на сородичей своих учеников-пятикантропов. Несколько лет занятий или их имитаций в компании неандертальских и кроманьонских сверстников может и не увеличивали мощь их интеллекта, но, несомненно, делали его более организованным, ориентированным на конструктивную деятельность. Следующей весной ученики стали интересоваться, когда же их, наконец, поведут развлекаться в поле. На что Семен заявил, что семян у него нет, и заниматься земледелием он больше не желает. Ребята расстроились и стали о чем-то шушукаться. Пару дней спустя Семена удивила тишина, воцарившаяся после окончания уроков и ужина. Он прервал свой отдых, покинул жилище и не обнаружил на территории форта ни одной детской души. Тогда он влез на смотровую площадку и обозрел окрестности. Разнокалиберные фигурки копошились на картофельном поле. Семен решил, что ему полезно прогуляться перед сном, и отправился туда. Там он имел удовольствие наблюдать, как большие мохнатые пятикантропы-старшеклассники с важным видом «Не все вам нас учить» показывают прочей мелюзге, как надо рыхлить палкой землю, делать в ней пальцем лунку, запихивать туда клубенек и закапывать. Семен не спросил, откуда взялся посевной материал, и так было ясно, что своими запасами поделились волосатые сородичи. Препятствовать детским играм Семен не стал. Самим, наверное, скоро надоест. Примерно так и получилось. Посевную заканчивали почти одни пятикантропы. Они же ухаживали летом за грядками, поэтому осенью удалось кое-что собрать. Семен организовал пикник с печеньем картошки в зале костра. В итоге почти весь урожай был съеден. Еще через пару лет ситуация, пожалуй, стабилизировалась и в каком-то смысле законсервировалась. Опыт выращивания чего-то, как это ни странно, усвоили далеко не самые прогрессивные члены зарождающегося межвидового сообщества. Неандертальцы полудикой картофель не ели, а карманьонцы считали чем-то вроде специи, которую можно добавлять в мясной суп, да и то, если он готовится в керамической посуде. Клубни же, прошедшие заморозку и ставшие от этого сладковатыми, сделались детским лакомством. Лоурины выяснили, что картофель можно использовать для изготовления самогона, и охотно импортировали его у пятикантропов. Великий вождь и учитель народов, конечно, не знал, насколько навык выращивания картохки поможет волосатикам сохраниться как биологическому виду. Тем не менее он погладил себя по волосам и сказал: «Не зря стараешься, Семен Николаевич. Не битьем, так катанием. Не от поноса, так от золотухи кого-нибудь да вылечишь». И если с огородничеством хоть что-то вроде бы получилось, то свиноводство приказало долго жить, так толком и не возникнув. Дикие кабанята, принесенные когда-то в поселок, домашними не стали, а наоборот, выросли и сделались антидомашними. Поселились они в дремучих зарослях вдоль ручья, расположенных в паре километров к западу от поселка. Оттуда они совершали набеги на помойки лоринов и на картофельные плантации пятикантропов. При этом они размножались в какой-то прогрессии. Среди руководителей племени много лет шла вялая дискуссия о том, следует их отстреливать или нет. Старейшина-медведь был за, Кижуч против. А вождь колебался. Он говорил, что это свинство пора прекращать, с одной стороны. Но, с другой стороны, запас свежего мяса рядом с поселком не помешает. Тем более, что оно не портится и плодится само. Ситуация стала почти критической, когда выход нашелся. Точнее, откуда-то пришел. Он пришел и поселился на дальней окраине кабаньих джунглей. Никто его, конечно, не видел, но следы однозначно показали, что это старый саблезуб, который решил обосноваться в хлебном месте. Кижуч, разумеется, заявил, что зверя туда специально привел Симхон. Последнему пришлось долго доказывать, что он тут ни при чем. Это соответствовало действительности, хотя Семен не исключал, что в опасной близости от поселка поселился его знакомый кот, который успел состариться. Людям зверь почти не мешал, так что необходимости выяснять его личность не возникло. Честно говоря, Семен с самого начала не очень-то надеялся, что со свиноводством что-нибудь получится. Даже если бы диких свиней удалось приручить, толку от этого было бы мало. Возле людей и собак в охотничьем хозяйстве почти не остается пищевых отходов, так что кормить поросят нечем. Кроме того, дикое животное, оказавшее доверие человеку, для Лоуринов становится как бы неприкосновенным. Во всяком случае, без крайней нужды убивать и есть его никто не будет. Иное дело собаки, которые якобы дикими никогда не были. Коневодство тоже не прижилось, хотя женщины-воительницы сделались заядлыми всадницами. Вид, едущий верхом толстомясой рюнги или тарги, больше не вызывал у Семена гомерического хохота. Тем не менее, передвигаться зимой на собачьих упряжках было удобнее, а пасти и охранять табун никому не хотелось. В итоге возник постоянный повод для насмешек над эмазрами и аддоками. Хорошо бегать они не умеют и поэтому ездят на лошадях, как бабы. С неандертальцами дело обстояло еще хуже. Этих людей лошади боялись панически, сильнее, чем волков. Семен смог придумать только одно объяснение. Слишком долго, наверное, лошади были обыденной, можно сказать, повседневной добычей неандертальцев. Нескольких сотен тысяч лет хватило, чтобы страх перед двуногим хищником запечатлелся в генетической памяти животных. Кроманьонцы, как биологический вид, значительно моложе, и не все звери еще до конца определили свое отношение к ним.